Часть вторая. Прострация. Глава первая. Острова. Существуют религиозные и атеистические взгляды на мир. Каждый имеет массу подвариантов. Точка отсчета обоих мировоззрений – отрицание или признание высшей силы, сотворившей мир. Никакой взгляд не доказывает свою правоту. Все верят. Атеисты верят, что Бога нет – верующие верят, что Бог есть. Точкой отсчета у всех является вера. Для полноты картины можно упомянуть обывательский взгляд на мир, когда людям предлагалось верить, что правильная жизнь – это не думать ни о чем таком, а просто жить по инстинктам и внушенным установкам, не задаваясь большими вопросами. Их цель – обустроить быт, иметь материальный достаток, сытость, земные блага. Они не знают, почему все свои силы и время концентрируют на этом. Если их спросить, почему они так строят свою жизнь, люди не поймут темы. В их глазах повиснет немой вопрос. В этом смысле люди – запрограммированные роботы, делающие то, что им предписано делать, не пытаясь осмыслить, почему они в данной ситуации это делают, а не иное. Я отрицаю сознательную веру людей, имеющих осмысленный взгляд на мир, неважно, религиозный он или атеистический. Верующие этого типа много размышляли на подобные темы, но никогда не подвергали сомнению саму точку отсчета – веру, что предопределило направление мысли. Я отрицаю бессознательную веру людей, живущих инстинктом и ориентирующихся на «так принято». Они никогда в жизни не думали на подобные темы, но подсознательно верят, что правильно жить – это когда не думаешь, а живешь сиюминутными целями. Я отрицаю все варианты веры. Чтобы мое отрицание выглядело обоснованным, а не очередным призывом верить в новые истины, рассмотрю религиозный и атеистический взгляд на мир. Исходя из полученных результатов, я приму окончательное решение. Начну с религиозного варианта. Перед началом расскажу историю, случившуюся в середине 20 века во времена Второй мировой войны. Военно-воздушным силам США понадобилась перевалочная база в Тихом океане. Оптимально на эту роль подходили острова, населенные дикими племенами. В один прекрасный день на головы островитян, в прямом смысле слова, опустились с неба железные птицы. Из них вышли странно одетые люди с необычными предметами в руках. Они продемонстрировали силу оружия, после чего предложили дикарям дары. Ошеломленные папуасы сразу приняли пришельцев за богов. Аборигены взяли дары у обладателей чудовищной мощи и выразили желание служить и поклоняться им. Так между армией США и дикарями Меланезийских островов началось сотрудничество. Американцы не обижали папуасов, дикари выполняли примитивный физический труд, получая взамен подарки – стеклянные бусы, сломанные предметы и прочую мелочь типа пустых консервных банок. На досуге американцы рассказывали папуасам о цели своего пребывания, рисовали злые желтые силы, против которых воюют силы добра. Порой они учили дикарей нехитрым технологиям и объясняли устройство мира. Говорили, что когда война закончится, они улетят, но обязательно вернуться, чтобы проверить, как папуасы усвоили их уроки. Кроме того, с позиции учителя они грозили наказать нерадивых учеников. Когда война закончилась, американцы покинули острова. Подарков больше не было. Туземцы стали искать способ вернуть пришельцев с их дарами. Они решили, если божества сошли с неба на железных птицах, значит, нужно взывать к горнему миру, чтобы их услышали. И тогда аборигены начинают строить средства коммуникации с небом, соломенные копии самолетов, взлетно-посадочные полосы и радиовышки. Они мастерят из кокосов наушники, из соломы и дерева, рации и прочую атрибутику, необходимую для контакта с небом. Жители островов тщательно копируют действия солдат, ходят строем, держат на плече палки, символизирующие винтовки, рисуют на теле ордена и погоны, пишут на груди USA и произносят заклинания, запомнившиеся английские слова. Пышным цветом расцветает мифотворчество. Самые нелепые фантазии получают путевку в жизнь. В народе зреет ожидание второго пришествия американцев. В этой атмосфере формируется учение, центральной фигурой которого становится Джон Фрум, искаженное сленговое «Джон из Америки». Его рисуют в образе солдата Второй мировой войны. Верование папуасов эволюционирует. Джон в конце времен обещал спуститься с неба, чтобы судить оставленный народ. Одних он будет одаривать, других наказывать. Возникает настоящая религия с соответствующими атрибутами, мифами, обрядами и традициями. Наиболее близко общавшиеся с американцами папуасы начинают выполнять роль апостолов, носителей истинного знания. Появляются жрецы, профессионально занимающиеся духовными вопросами, ритуалами и поклонением Джону. Они организуют верующих в подобие церкви, цель которой – вымолить у неба возвращение богов и снова получать дары. Так возникло явление, известное сегодня миру как карго-культ. Смыслом жизни островитян становится служение Джону, выраженное в исполнении обрядов, созданных по мотивам армейского устава США. Острова охватывает истерия. Начинают происходить разные чудеса. Некоторые из них вполне реальны. Например, из предметов поклонения выделяется ароматная жидкость. Бывают и весьма комичные чудеса, когда жрецы обматывают женщин кусками кабеля и прочего мусора, оставленного армией, и дамы от соприкосновения со святыми проводами впадают в транс и начинают говорить непонятные слова. Жрецы включают деревянное радио, надевают на голову наушники из кокосов и принимают информацию от Джона. На основании этой божественной информации они толкуют непонятные слова женщин, а затем в доступных образах возвещают народу святую истину. Джон обещал вернуться. Как это ни комично, но усилия верующих принесли результат. После войны один путешественник случайно заплыл на острова и поведал миру о карго-культе. И опять с неба спустились железные птицы, и кроме того, по океану приплыли огромные железные рыбы. Снова на островитян пролился водопад даров. Он и по сей день продолжает литься. К островам проложены туристические маршруты. Правда, теперь соломенные самолеты строятся силами организаторов этих маршрутов. Но это уже детали. Карго-культ – уникальный случай, показавший естественное зарождение религии в полном масштабе. С одной стороны, искренняя вера туземцев опирается на подлинное чудо. Железные птицы спустились именно с неба. В них прилетели могущественные пришельцы с чудесными дарами. В этом факте в Меланезии никто не мог усомниться. Но, с другой стороны, социум начинал подстраивать явление под себя. Если представить, что острова пробыли в изоляции не пару десятилетий, а тысячу и более лет, можно безошибочно предположить, что мир увидел бы точную копию всех известных религий. В менее ярких вариантов аналогичные культы имели место везде, где более развитая цивилизация соприкасалась с обществом, стоящим существенно ниже в развитии. Вывод. До определенной поры разумная жизнь склонна обожествлять все, что сильно превосходит ее в развитии и поэтому поражает ее воображение. Будем держать этот факт в голове.